В институте занятия еще не начались, но механическая лаборатория была открыта, и Евгений разместил там экспериментальный стенд. За снимаемую комнату он исправно платил и за время отсутствия, поэтому въехал почти как домой. Он немного соскучился по этому городу, хотя погода в имении была приятнее и не такой мокрой, но деловой стиль столицы никак не сравнишь с провинцией. В первую очередь он направился на завод Набеля, зная их большой опыт в литье чугуна, в том числе корпусов насосов, резонно полагая, что корпус цилиндра двигателя с охлаждающими каналами не намного сложнее, он показал главному технологу чертежи. Тот вызвал технолога литейки, а дальше все пошло по накатанной колее. Цена работы показалась Евгению смешной, и он отдельно поговорил с модельщиком и литейщиком, посулив им по 5 рублей за качественную работу. Немного подумав и решив, что с такими ценами лучше заказать все сразу, Евгений отдал в работу и остальные литые детали. Поршни, гильзы цилиндров и верхние крышки блока, а также заготовки под поршневые кольца. В течение месяца на заводе обещали все сделать. Как обычно, после принятия решения начались сомнения. Клапаны газораспределения работали при температуре больше 500 градусов, и то, что буднично решалось в 20 веке, могло стать неразрешимой проблемой в 19. Подходящей стали еще не изобрели, по крайней мере так считал Аркадьев. Резонно решив, что все-таки лучше посоветоваться с литейщиками, он отправился на тот же завод Набеля к технологу Матарину Сергею Ивановичу, с которым до этого прекрасно пообщались. Выслушав рассказ о проблеме, Матарин даже обрадовался. «У вас просто чутье, мы месяц назад получили немного стали Мюшетта, из которой в Германии делают резцы, и жаростойкость у нее намного выше чугуна. Пока не знаем, как ее использовать, так что давайте чертежи и пошли к управляющему». Аркадьев согласился на несколько завышенную цену. Он готов был заплатить гораздо больше, а потому с завода вышел очень довольный, произнеся вслух: «Оптимальное решение задачи – это переложить ее на другого, а потом только контролировать, да еще высказывать недовольство». И весело насвистывая пошел по влажной мостовой. Вскоре начались занятия, и опять пришлось разрываться между учебой и лабораторией. Как-то вечером заявился Прис, который опоздал к началу занятий и сразу начал жаловаться. «Эх, Женька, какая красота здесь, ни надзора, ни опеки, а дома. Папаша заставил все лето просидеть в конторе, опыта набираться. Чего там набираться, считаешь, конца не видно, а главное не видно, зачем. Вокруг природа благоухает, девицы, понимаешь, цветут, а я весь в поту свожу балансы, как простой бухгалтер. Пойдешь в цех или на стапель, там еще хуже, грохот, пыль, искры. Вот у нас на факультативе как хорошо, новая техника, дирижабли, планеры с двигателем. Вот чем бы заниматься, ты имеешь в виду, мечтать. Так для этого даже с дивана вставать не надо», — усмехнулся Аркадьев. «Тьфу, чертов прагматик, науку и двигают вперед мечтатели. Да, а по-моему, все двигают пахари, работяги, энтузиасты и прочие фанатики, но никак не Обломовы. Ладно, черт с тобой, тут наши ребята собираются в Красное Село, там какой-то Можайский испытывает летающие модели. Поедешь, без сомнений». Глава 13. Александр Федорович Можайский, как потомственный моряк, служил во всех краях империи. На Дальнем Востоке, на Балтике, на Черном море и даже на Аральском, частенько попадая в переплеты, однажды тонул с кораблем. Неожиданный перевод на гражданскую службу в 1861 году из-за поражения России в Крымской войне и сокращения флота, больно ударил по самолюбию. Пришлось служить посредником и мировым судьей в Малороссии, но именно там началось его увлечение летательными аппаратами. Начав с воздушных змеев, Александр Федорович пришел к мысли создания аппарата с двигателем и увлеченно начал разрабатывать конструкцию. После переезда в Петербург ему удалось построить несколько летающих моделей с приводом от пружины или резинового шнура, которые он частенько демонстрировал публике. Однако все попытки добиться финансирования опытов не увенчались успехом, несмотря на его контр-адмиральский чин. С трудом удалось привлечь около 5000 рублей пожертвований, но этого не хватало даже на паровой двигатель. Он не терял надежды и всячески пропагандировал новый вид транспорта. Поэтому известие о приезде 6 студентов из Петербурга воспринял вполне благосклонно. После взаимных представлений Александр Федорович продемонстрировал полет модели летательного аппарата и прочитал небольшую лекцию о своей модели. Слушали его очень внимательно, потом завалили вопросами. Какие двигатели будут стоять на аппарате? Я рассчитываю на две компактные паровые машины мощностью примерно 50 лошадиных сил. Пока военное министерство не может найти свободных 19 тысяч рублей, но я продолжу строительство аппарата на свои средства. Вам не кажется, что паровая машина слишком тяжелая и не поднимет аппарат с человеком? Рассчитать такое очень трудно, и тут нужен эксперимент. Вопросы сыпались один за другим, чувствовался неподдельный интерес студентов, и Александр Федорович показал эскизы своего летательного аппарата. Рисовал он очень хорошо, и новый аппарат смотрелся с рисунков гигантской птицы с двумя винтами. Можайский видел, что все студенты были в неподдельном восторге от увиденного, и только один с выправкой военного не задавал вопросов. Только в конце беседы тот спросил: «Готовы ли вы поставить на свой аппарат принципиально другой двигатель, если он будет изготовлен? Если вы имеете в виду двигатель ОТА, то пока он слишком маломощный для летательного аппарата». Тепло простившись с пожилым изобретателем, студенты отправились на станцию и вскоре ехали домой. В вагоне они громко обсуждали увиденное, особенно старался Приз. Наконец он утомился и спросил Аркадьева: «Ну а тебе, Женя, как проект аппарата?» «Это не проект, а скорее идея, очень древняя идея о попытке человека летать, к сожалению, не подкрепленная больше ничем». «Что же, по-твоему, контр-адмирал занимается чепухой?» «Нет, но боюсь, паровозы не летают». Категорический тон Аркадьева не всем понравился, и разговор перешел на дирижабли. Глава 14. Давно замеченное свойство русских людей обещать много, но не выполнять вовремя почувствовал во всей красе и Аркадьев. Так замечательно начатое сотрудничество с заводом Набеля вместо одного месяца растянулось на три, и, похоже, никто этому не удивлялся. За это время были заказаны и сделаны все детали кривошипно-шатунного механизма на Обуховском заводе, а вот на заводе Набеля не торопились. Евгений не подгонял их просто потому, что сильно занят учебой и эксперименты делать некому. Потом был традиционный приезд Анны Семеновны на Рождество и экзамены, которые, правда, оказались простой формальностью. Женя учился весьма скрупулезно, помня негативный опыт в советском вузе. Как-то гуляя по Невскому в начале января с Анной Семеновной, он увидел двоих унтер-офицеров, которые неожиданно остановились перед ним, отдали честь и гаркнули: «Здравия желаем, ваше благородие». Аркадьев не поверил глазам. Перед ним стояли Филимонов и Гайер, солдаты из его охотничьей команды, которые приходили к нему в госпиталь. И, хотя Евгений не помнил их на войне, но общение в госпитале запомнил накрепко. Он обнял сослуживцев, познакомил их с Анной Семеновной, не раскрывая ее статуса. Оглянувшись, он увидел здание трактира и позвал их туда, чтобы не мерзнуть. К счастью, народу было немного, и они заняли столик у окна. Чтобы не попасть в просак, Аркадьев больше слушал и расспрашивал унтер-офицеров, а о себе сказал, что учится на инженера. Гайер был более говорливый, а Филимонов только поддакивал. «Мы в Болгарии оставались еще 2 месяца», — рассказывал Гайер, «а потом перебросили в Малороссию под Киев, там же получили унтер-офицеров, а сейчас состоим в пехотной роте охраны Зимнего дворца», уже понизив голос, но с явной гордостью продолжал унтер. Оказалось, они оба женаты и уже есть по наследнику, но семьи живут у одного в Саратове, а у другого под Липецком. Странно, но эти малознакомые люди были для Аркадьева как родные. Наверное, память прежнего владельца тела осталась где-то в закромах мозга. Во время обеда он присматривался к своим бывшим сослуживцам. Они были совершенно разные. Плотный и мощный Филимонов явно всегда уступал инициативу более стройному и быстрому Гайру, но тугодумом не был, просто привык не бросаться словами. По рассказам Михаила Кузьмина, в бою они вели себя так же. Гайер впереди, а Филимонов чуть сзади, но всегда хладнокровнее. Евгений невольно сравнивал этих людей с теми, кто живет через 100 лет. По крайней мере, его сослуживцы казались ему лучше потомков, но, скорее всего, он просто мало сталкивался с простыми людьми в этой реальности. Расставаясь, он обещал навестить их весной и дал на подарки детям по 10 рублей. Просто так давать деньги Евгению казалось оскорбительным. Анна Семеновна совершенно не собиралась превращаться в солидную даму, и Евгения уже не раз посещала мысль: а не шокировать ли местных обывателей женитьбой на мачехе. Анну Семеновну подобная мысль не посещала и нынешнее положение вполне устраивало, более того, она не против была женить своего пасынка, правда, плохо представляя себе, как она будет делить Женечку с его женой. По молчаливому согласию оба любовника решили довериться течению жизни без потрясений. Основную задачу на время пребывания в Петербурге Анна Семеновна видела в приобщении себя и Евгения к культуре, что и успешно притворяла в жизнь, посетив с пасынком большинство театров и музеев. Она уставала от обилия впечатлений, но в прежнюю затворническую жизнь возвращаться не хотела. Аркадьев внешне спокойно следовал прихотям своей любимой, но в реальности получил стойкую ненависть к музеям и театрам, по крайней мере, в больших дозах. Пробыв в столице 3 недели, Анна Семеновна продолжила вояж по сестрам в Москву и Саратов, а окультуренный до тошноты Аркадьев вернулся к своим железякам. Глава 15. На свете совсем немного людей, которые хотят заниматься политикой. Гораздо меньше, чем о ней рассуждают. Ну а главная черта любого политика – самоуверенность, поэтому сомневающимся там делать нечего. Аркадьев сомневался всегда и во всем, а сейчас он сомневался, стоит ли ему вмешиваться в государственные дела с учетом своего послезнания. Собственно, знаний истории у него было немного. Ну не учили в СССР про царей и губернаторов, а только про революционеров и полководцев. Но про убийство Александра II 1 марта 1881 года помнил и был на распутье. Вмешаться или нет? А если вмешаться, то каким образом? Ведь кроме нескольких фамилий у него ничего не было. Хорошо, что до теракта еще целый год. Когда-то в школьной библиотеке Данила Сазонов прочел воспоминания революционерки-террористки и был очень расстроен нищетой в той России, но не смог понять, почему семья этой революционерки голодала, имея 8 десятин земли, 2 коров, 2 лошадей и кучу кур. У Данилиного дяди было всего 20 соток земли, и никто не голодал, а у самого дяди и его жены успешно росли немалые животы. Рассказы деда Шаброва многое открыли Даниле, поэтому к революционерам он относился, мягко говоря, без симпатии. Аркадьев также за 2 года насмотрелся на нынешнюю аристократию и соглашался, что ей пора на свалку истории, но не такой же ценой. Занятый учебой и двигателем, Евгений постоянно откладывал эти вопросы на будущее. 5 февраля 1880 года взорвали бомбу в Зимнем дворце. Аркадий вспомнил, что учил это по истории, но дату забыл, хотя фамилию Халтурин помнил. Он не обратил бы внимания на это событие, но через 2 дня прочел в газете фамилии 11 погибших солдат и с ужасом увидел. Филимонов и Гайр, чокнутые бездельники, убили хороших, смелых ребят, добавили сирот и вдов ради своих амбиций и витания в облаках. Вот радовались ребята близостью к царю, а получили смерть не в бою, а во дворце. Этого я господам террористам не прощу, зло подумал бывший поручик. С этого дня Евгений уже не думал вмешаться или нет, а думал как. Полковник Федор Анатольевич Калышкин устало сидел в своем кабинете и пытался сосредоточиться перед приемом посетителей. Он уже 14-й год был начальником отделения по охранению порядка и спокойствия в столице, которое в народе давно называли охранкой и очень не любили. Собственно, они особо не афишировали свою деятельность, но среди смутьянов их считали главными палачами империи. Усталость и безразличие накопилось главным образом от того, что они ловили социалистов, а суды отпускали их и те уходили героями. «Много людей на прием?» – спросил полковник адъютанта. «Нет, всего 3», – ответил тот. «Вам чаю принести?» «Неси». Первые 2 оказались обыкновенными сутяжниками, пытающимися засудить знакомых, но они здорово завели Федора Анатольевича, что перед приемом 3-го он умылся холодной водой и восстанавливал дыхание. Наконец попросил зайти следующего. «Здравия желаю, господин полковник. Позвольте отрекомендоваться. Поручик в отставке граф Аркадьев Евгений Львович. В настоящее время студент 3 курса практического института. Очень приятно, граф, садитесь». Калышкин наглядел поручика и увидел ордена. «Воевали?» «Да, в Болгарии», — Евгений помедлил немного. «Не знаю, насколько важны для вас мои сведения, но как офицер и патриот считаю нужным сообщить их вам. Слушаю вас, граф». Калышкин заметно поморщился при слове «патриот», оно здесь звучало слишком часто. «Неделю назад на студенческих гуляниях я случайно услышал, ладно, пусть подслушал, Разговор двух мужчин, один из которых явно не был студентом, а второго я не разглядел. Так вот, тот первый уговаривал студента принять участие в неких опытах с нитроглицерином. При разговоре несколько раз звучали фамилии Желябов, Михайлов и Перовская, а самого мужчину второй звал Кибальчич. Каюсь, я не придал значения разговору, но позавчера случайно прочитал о розыске Желябова и Перовской, про Кибальчича там не было ни слова. Проанализировав разговор, я понял, что они готовят бомбу и покушение на императора. Кибальчича я хорошо рассмотрел и могу опознать при необходимости. Полковник встал и дважды прошел вдоль стола. Какие задачи вы выполняли на войне, поручик? Я командовал взводом разведчиков и часто ходил по тылам неприятеля. Как я предполагаю, у вас есть план поимки злодеев. Калышкин ехидно взглянул на Евгения, но тот остался серьезен. Да. Я прошу дать в мое распоряжение опытного филера, и я выйду на их след. Полковнику стало досадно. Кем себя вообразил этот граф? Начитался французских романов. Но ведь и не выгонишь, может пожаловаться, да и родственники вдруг влиятельные. Послушайте, поручик, вы пришли к профессионалам. У нас достаточно агентов, филеров и офицеров, чтобы победить эту мразь. Всех перечисленных социалистов мы знаем, упорно ищем и обязательно найдем. Если увидите вашего знакомца, постарайтесь хотя бы примерно проследить, где он обитает. Раз вы разведчик, закончил с нескрываемым раздражением полковник, встав со стула и явно ожидая ухода посетителя. Да, профессионалы, которые все прошляпили, сердито подумал Аркадьев. Господин полковник, я отлично понимаю, что зацепил вашу профессиональную гордость. Но при взрыве в Зимнем погибли два моих друга-сослуживца, и я буду искать террористов с вашей помощью или без, уже со злостью добавил он, оставаясь сидеть. Федор Анатольевич помолчал несколько минут, затем спросил, что вы намерены предпринять. У меня есть кое-какие идеи, но лучше бы я озвучил их вашему агенту или филеру, не знаю вашей иерархии, желательно одному из лучших. Калышкин отошел к окну, посмотрел на майскую зелень и захотел на дачу, а лучше в отставку, не дожидаясь давно заслуженного чина генерала. Черт с ним, а вдруг что-нибудь выйдет, решил полковник и позвал адъютанта. Найди агента Хабарова, он где-то здесь. Спустя 3 минуты в комнату вошел очень необычный господин, похожий и на приказчика магазина, и на мелкого чиновника с совершенно не запоминающейся внешностью, но цепким взглядом маленьких глаз. «Пожалуй, я его и не узнаю через день», — невольно подумал Аркадьев. «Вот наш лучший агент Афанасий Петрович Хабаров. Господин граф, изложите ему свои мысли и дай бог вам удачи». Полковник был доволен, что сбагрил докучливого поручика подчиненному. Аркадьев вышел первым из кабинета полковника и предложил: «Отличный день, пойдемте на бульвар, там и поговорим». Они выбрали одинокую скамейку, и Евгений еще раз оглядел агента. Ниже среднего роста, лет 30-35, прическа короткая, лицо бритое и немного вытянутое, абсолютно невыразительный взгляд. Да, идеальный тип наблюдателя, а вот каковы его умственные способности. Засомневался Евгений, а вслух произнес: «Вот мои размышления о будущей тактике террористов». Он подал Хабарову 2 листа. «Кратко могу сказать, что скорее всего они будут изготавливать бомбы, и тут есть шанс их вычислить. Меня неплохо просветили наши студенты-химики по взрывчатым веществам. Взрывчатку они получают, видимо, из-за границы, а вот бомбу готовят здесь. Для безопасности от самоподрыва в нитроглицерин добавляют камфору, достаточно много, а для запала используют бертолетову соль и серную кислоту. Все это скорее всего будут добывать через аптеки, и надо задействовать всех информаторов и проверить подозрительных. По моему мнению, бомбы изготовят ближе к осени, но компоненты могут закупать уже сейчас. Главное, получить сведения в аптеках. Как я понял, главный специалист по бомбам Кибальчич, данные о нем у вас есть, так что надо просто пошире расставить сети, а остальных выследить через него». Хабаров быстро пробежал написанное, потом покачал головой. «К сожалению, эти деятели совершенно не признают шаблонов, но идея мне нравится. Если удастся выйти на преступников, я с вами свяжусь». Аркадьев сообщил свой адрес, не забыв уточнить, что в июне уезжает в имение на 2 месяца. «Да, самое главное, вот вам 500 рублей на расходы, и в случае удачи получите еще 5000 рублей». Беспристрастное лицо агента чуть вытянулось, а в глазах сверкнул алчный огонек. «Интересно, сколько им платит охранка. В любом случае этот будет грызть землю зубами, или как там в пословице, не помню, размышлял Аркадьев, попрощавшись с Хабаровым. Глава 16. Везение – штука тонкая. Сегодня ты на коне, а завтра под ним, как говаривал один владелец москвича. Пока к Евгению Даниле фортуна в этом мире благоволила, но вечно так не будет. И весной 1880 года везение закончилось и, похоже, надолго. Гибель двух сослуживцев оказалась только началом. Изготовление двигателя застопорилось как из-за недостатка времени у Евгения, так и из-за отсутствия технических решений. Создавать технику 20 века в 19-м оказалось непросто. Однако хуже всего оказалось отсутствие единомышленников или, хотя бы, помощников. Его знакомые по факультативу во главе с Приссом помешались на дирижаблях и летательных аппаратах, почему-то не понимая, что в первую очередь нужен мощный и надежный двигатель. Учеба оказалась вовсе не радостной прогулкой и доделать, а вернее, додумать двигатель не получалось. Скрипя сердце, наш изобретатель отложил доработку на лето и осень. Однако, летом еще предстояло разбираться с результатами своей реформы имения, а судя по письмам управляющего, дела шли не блестяще. Сдав экзамены, Аркадьев запер детали двигателя в кладовке механической лаборатории, чтобы не растащили, и отправился в имение. Дорога показалась долгой, и тревога за деревенский проект нарастала, да и соскучился по любимой мачехе, переписка с которой тоже отнимала время, сочинение писем не было сильной стороной попаданца из будущего. Он заранее сообщил по телеграфу дату приезда, и в Курске его ждал знакомый экипаж. Женя с жадностью наслаждался деревенским воздухом и аккуратными рощами вдоль дороги. Господи, зачем эта вся цивилизация, железные дороги, моторы, самолеты, когда красивее природы все равно не сделаешь, а вот испоганить, запросто. Манерничал мысленно молодой человек, отлично понимая, что сам намерен внести посильную лепту в войну с этой красотой. Захар, что нового в имении? Налюбовавшись видами, спросил граф у возницы. Хорошо, Евгений Львович, только ваш немец управляющий приболел, но так сын его справляется. Шибко ушлый молодец. Да народ маленько бузит, все им мало. Уж, казалось, волю объявили, землю дали, так теперь жадоба их мучит. Скупают друг у друга землю, лодыри не хотят хлеб растить, в город навострились. Захар настроился на критическую волну и принялся обвинять земляков во всех смертных грехах, поминая Бога и черта в каждом предложении. Аркадьев перестал его слушать, но понял, что разворошил муравейник своим реформами. Видимо, придется здесь задержаться, правильно говорят. Если за душой ничего нет, то и беспокоиться не о чем, а раз дал людям надежду на лучшую жизнь, то и подай все разом, трезво рассуждал Евгений, но затем, по русской традиции, отложил решение на будущее и продолжил любование природой. Анна Семеновна встретила его у крыльца в светло-сером модном платье и сильно напоминала эмансипированную слушательницу курсов. На свежем лице без морщинок и в больших серых глазах было столько радости, что Евгений решил сегодня не задавать вопросов про имение, а говорить только про любовь. До ужина время еще было, и они уединились в спальне. Едва прикрыв дверь, он впился в ее мягкие губы, одновременно пытаясь освободить ее от новомодного наряда. Это оказалось непросто, и пришлось отдать эту работу в женские руки. Разглядывая ее стройное тело, Женя невольно вспомнил фотографии с американского конкурса красоты. А пожалуй, она была бы там в лидерах, с поправкой, конечно, на возраст. Возраст-то, конечно, возрастом, но заездила она Евгения за все полгода воздержания. Усталый любовник настроился на умиротворенно-созерцательный лад, а вот у Анюты, как называл ее Женя наедине, наоборот, проснулось желание поболтать. «Ну что, сравнил меня с петербургскими красотками. Близко к лучшим образцам, но нужно побольше тренироваться и сойдешь за профессиональную жрицу любви», — осторожно пошутил он, понимая, что может получить оплеух. «Понятно, чему ты там учишься, надеюсь, не куришь и не пьянствуешь. Один никогда, а вот в компании. Ладно, вижу, врешь, все со своим мотором днем и ночью. Он не просто мой, это будет мировое достояние, а ты потом будешь извиняться за свое неверие в мою гениальность. Ну ты же простишь глупую мамочку. Я тебя прощаю на 100 лет вперед». Они еще долго несли влюбленный бред, пока не раздался осторожный стук в двери, и горничная сказала, что обед готов. Глава 17. Почему-то считается правильным подольше скрывать от человека трагические или неприятные события, видимо в расчете, что все рассосется. И только, когда эта надежда не сбывается, открывают правду. Анна Семеновна явно знала что-то нехорошее, но упорно молчала все утро. Тогда Евгений объявил, что немедленно едет в Вяземское, решив на месте разобраться с конспираторами. Поехал он верхом, но за ним следовал экипаж, на непредвиденный случай. Отвыкший от верховой езды, Аркадий впустил коня неторопливой рысью, но намного обогнал экипаж. Опасения были напрасны, конь послушен, и поездка совсем не утомляла. Он вспомнил, что Пушкин в деревне всегда с утра несколько часов скакал на лошади, а потом уже садился за стихи. Наверное, поэтому и здорово рифмовал, что день со скачек начинал тоже срифмовал граф и решил обязательно перечитать любимого Онегина. Каменный дом управляющего уступал по размеру некоторым крестьянским домам, но в нем чувствовалась основательность и аккуратность. Даже забор не имел изъянов и играл разными цветами. Немец, он и в России немец, подумал Евгений, слезая с коня. Ворота без скрипа отворились, молодой человек, очень похожий на Фридриха Мюллера, поздоровался в поклоне. «Позвольте представиться, господин граф, Артур Мюллер, выпускник земледельческого училища, Евгений Львович, так и зовите без всяких господин граф, если подружимся, то можно и женя, что с Фридрихом Федоровичем?» Губы молодого Мюллера дрогнули. «Кажется, чахотка, твою мать!» Выругался про себя Аркадьев и пошел в дом за Артуром. Надрывный сухой кашель был слышен уже в сенцах и у жени заныло под ложечкой. «Господи, как не вовремя!» На кровати, на высоких подушках лежал старший Мюллер, сильно похудевший на лицо, которое по бледности мало отличалось от подушек. Увидев Евгения, управляющий присел в кровати и хрипло произнес: «Как же я вас подвел!» И покачал головой. Аркадьев обнял старшего Мюллера, правда, задержав дыхание и не прикасаясь к лицу. «Вы не думайте, многое сделано по вашему плану, да и сыну я все передал», торопливо прохрипел Фридрих. «А то, что мужички недовольны, это временно, осенью получат расчет зерном и забудут обиды». Евгений успокоил больного и сказал, что он здесь надолго. Потихоньку он приложил руку ко лбу. Температура была высокой. В конце мая не уберегся и промочил ноги, а переобуться времени не было, покачал головой управляющий. «Старый дурак, не похожий на чахотку, скорее воспаление легких, значит шанс есть», подумал Аркадьев, а вслух сказал, обращаясь больше к Артуру: «Я иду за доктором в Курск, а ты, Артур, найди в деревне травницу и сделайте отвар из солодки, мать и мачехи, ромашки и пойте непрерывно. Еще настой чеснока в молоке 3 раза в день. Да, обязательно найдите барсучьего жира, по ложке с молоком. Температуру компрессами не сбивайте». Он старался вспомнить, чем еще лечили воспаление в 1970 году, но ничего больше не вспомнил, кроме пенициллина. «Так был Фершел, говорил, охлаждать тело надо», — озабоченно проговорил старший немец. «Вот именно, Фершел, хорошо не коновал, а я доктора привезу», — уже выходя сказал женя. «Больше пейте воды, завтра буду с доктором». Выйдя из ворот, он увидел подъехавший экипаж и скомандовал вознице: «Захар, разворачивай, едем в город, не заезжая в Климово. До обеда надо доехать». «Так, барин, лошади притомились, да и покормить надо». «Полчаса даю, покорми лошадей и едем». Женя пошел с Артуром к бабке-травнице, которая была по совместительству повитухой, нашли у нее все травы, а вдобавок сушеной малины. Захар уже сидел на козлах с насупленным видом, а конь был привязан сзади. «Все помнишь?» — спросил Евгений Артура и, дождавшись кивка, бросил: «Трогай». Ехали молча и не быстро, Захар жалел лошадей, а Аркадьев понимал, что спешить уже поздно. В городе он увидел аптеку и велел остановиться. Владелец аптеки Нарин оказался пожилым и добродушным, а на просьбу указать лучшего доктора в городе ответил категорически: «Лучший Карл Миронович умру, до его приемного отделения минут 10 ехать прямо по улице». «Опять немец, но это даже лучше», — усмехнулся Аркадьев. Ровно через 10 минут он увидел вывеску доктора и дал полтинник Захару. «Вон трактир, иди поешь, но водки одну стопку, понял? Жди там, я скоро». Доктор принимал не один, еще 2 фельдшера работали рядом в соседних кабинетах, так что очереди к доктору не было. Видимо, дорого берет, эскулап промелькнула в мозгу. «Карл Миронович, несмотря на свою национальность, родился в России и на немецком говорил с акцентом. Родитель его держал аптеку в Киеве. Там же дал сыну медицинское образование в университете Святого Владимира. Убедившись в избытке врачей в Киеве, отправился временно в Курск, да так и живет здесь уже 25 лет, обзаведясь обширной частной практикой и солидным домом. Пользуясь известностью, он брал за лечение несколько больше других коллег, но и клиенты его были не бедные. Для бедных он держал фельдшеров. Постучавшись, Аркадьев вошел в кабинет и увидел чеховского Ионыча, толстого, очкастого и мордатого. Неужели он лучший? Расстроился Женя и, поздоровавшись, рассказал о беде. Это что же нужно ехать за 20 верст? Молодой человек, за такой визит я беру не меньше 15 рублей. Он меня за нищего принимает, озлобился Женя, но вслух сказал. Да, понятно. Хотелось бы сразу взять лекарств в аптеке, чтобы не выезжать лишний раз из нашего захолустья. Обычно при пневмонии я назначаю камфору и хинин, не почувствовал иронии толстый доктор. Если вы готовы, то экипаж на улице, а в аптеку по пути заедем, почти подобострастно сказал граф, а сам подумал. И здесь камфора. Чтобы не стеснять упитанного врача, больше напоминающего банкира, Аркадьев поехал верхом, не обгоняя экипаж на случай, если доктор захочет поговорить, но тот молчал всю дорогу, уставившись в пол экипажа. Благодаря длинному летнему дню доехали еще засветло. Доктор долго осматривал и слушал Мюллера, при этом его одышка была никак не меньше, чем у больного. Написав кучу бумажек, Карл Миронович еще полчаса объяснял, как применять лекарства. К счастью, все, что предложил Женя, доктор одобрил. Переночевав в господском доме, где нашлась более-менее приличная комната, доктор после еще одного визита к больному уехал на экипаже, получив свои 15 рублей. Удивительно, но кроме слов у постели больного, Евгений не услышал от него ничего, так и не поняв, хороший он доктор или индюк надутый. Через день у больного спала температура и через два стал откашливаться. Аркадьев возликовал и начал наводить порядок в имении. Глава 18. Именно в снах человек возвращается туда, где ему было хорошо и куда уже не вернуться никогда. И это очень-очень грустно. В старом доме своего имения в Вяземском Аркадьев жил уже третью неделю. И что-что, а спать он должен был хорошо, потому что до предела выматывался днем, а в доме тишина, свежий воздух, чистая постель. Он не спал хорошо, но сны все были из прежней жизни и настолько замечательные, что утром хотелось рыдать и выть. Человек с расшатанной нервной системой, наверное, так бы и сделал, но Женя свои нервы укрепил в чужой семье и в советской армии, а потому просто вздыхал о будущем, как о давно умершем родственнике и отправлялся менять прошлое, которое для него стало настоящим. Благодаря Богу во всех его ипостасях, Фридрих выкарабкался. Конечно, и доктор приложил к этому руки, да и Аркадий тоже, но это не важно. Уже неделю, как старший Мюллер стал выходить на улицу и давать указания, хотя, конечно, был слаб, 10 июля Артур сообщил, что уборка озимых закончена, а уборку яровых начинать надо через месяц. Он честно признал, что озимые собрали с 300 десятин за три недели только благодаря работе жаток. Еще весной Евгений в письме потребовал купить две жатки в дополнение к двум, купленным прошлым летом, и результат сказался. Вечером Евгений пригласил обоих Мюллеров в свой дом, чтобы подвести первые итоги. Начал отчет Артур, румяный от волнения и старавшийся быть очень серьезным. На сегодняшний день озимая рожь собрана со 120 десятин, а пшеница с 200 десятин. Первый обмолот дает урожайность примерно 90 пудов ржи и 80 пшеницы с десятины. Видимо, по сравнению с прошлым годом, удастся собрать минимум в полтора раза больше. Жатки показали себя отлично, фактически все озимые скосили только ими. За световой день одна жатка скашивает около 6 десятин, поэтому на 300 десятин хватило 3 недель с учетом дождливых дней. Обмолот тоже механизировали. В Курске изготовили железные катки, так называемые гарманы, и вручную только подносят валки и убирают зерно. Поэтому у нас сейчас работает около 100 человек по найму и 50-70 отрабатывают выкуп за землю. Берем только самых работящих. Перед уборкой озимых попробовали жатки на сенокосе, но тут результаты хуже. Жатки хорошо работают только на ровных лугах, а таковых меньшинство. Так что сенокос провели фактически вручную, но заготовки на прошлогоднем уровне. Артур помолчал, вытер лицо платком и закончил. Это вкратце, остальное изложено в отчете, и он подал Евгению несколько листов, исписанных почти каллиграфическим почерком. Аркадьев усмехнулся. Его собственный почерк мало отличался от куриного. Он еще раз взглянул на цифры. В совхозе на комбайне он за световой день скашивал до 35 гектаров или десятин. Но насколько же комбайн сложнее и дороже лобогрейки? Давайте так, Женя обвел взглядом немцев, за неделю покупаем еще две жатки и молотилку с конным приводом. Локомобиль пока потерпит. Как я понял, быков народ оценил, поэтому осенью докупите еще 20-30 молодых бычков, чтобы к весне на них пахать. По недорогим инструментам решайте сами. Сколько можно потратить, решим по осени. Аркадий встал со стула и посмотрел в окно на тучи. Похоже, сейчас хлестанет. Все снопы под навесом. Да ведь час назад проверили, недовольно буркнул Артур. Да я это так, мыслю вслух. Ну тогда, главное. Одновременно с последним словом сверкнула на горизонте молния. Что делать со смутьянами? Тут же раздался гром, и все трое расхохотались. Евгений Львович, вы прямо как Зевс, веселился Артур. Аркадьев притворно развел руки. Какой там Зевс? У того гром и молнии, а у меня только деньги и уговоры. Настроение у всех улучшилось. Женя открыл дверь и крикнул. Машка, тащи чай и бублики. Упитанная дочь Настасьи, экономки и поварихи в одном лице, Машка расторопно накрыла стол и, зацепив дверную коробку могучим бедром, удалилась. Хороша девка, повезет кому-то, только вот двери в доме лучше сразу расширить, неожиданно пошутил Фридрих. Обычно он не высказывался о женщинах. А может, вам или вон Артуру? Подмигнул Евгений, потом добавил. Нет, конечно, мы вам богатых купеческих дочек сосватаем. За чаем они еще прошлись шутками по женскому полу, что неудивительно, учитывая холостой статус всех троих. Артур стал расспрашивать про столицу, Женя отвечал, а потом махнул рукой. Холод и сырость, со здешним климатом никакого сравнения, так что цените. После чая полюбовались на грозу, которая быстро уходила на восток, а потом Аркадьев медленно выдохнул. Ладно, решим так. На Ивана Купалу выдайте всем зерно из старых запасов за отработанное время. Думаю, с набитым ртом и брюхом бузить расхочется. Глава 19. Артур Мюллер был третьим поколением Мюллеров, живших в России и, естественно, был больше русским, чем немцем, хотя по традиции немецкий язык изучил. Мать, умершую, когда ему было 2 года, он не помнил, отец не стал больше жениться и сам занимался воспитанием сына, правда, приглашая пожилых и строгих воспитательниц. Они 5 раз меняли имение, где работал управляющим Фридрих, пока не переехали в Вяземское и, похоже, надолго. Отсюда Артур уехал в земледельческое училище возле Харькова, в котором учился с немецкой тщательностью, решив посвятить жизнь агрономии. 4 года обучения, и вот он агроном. К счастью, ему не пришлось искать место среди чужих людей, а вот отец мог научить его многому.